Глава 19. Таково было положение вещей, когда мистер Джеркинс и мистер Клурфейн явились в контору Элверсона Джонсона, дабы получить у него консультацию по весьма важному вопросу. Они начали с того, что дело их якобы непосредственно касается мистера Грифса и мистера Хэншоу, которые, как вероятно хорошо известно мистеру Джонсону, только что ездили в Нью-Йорк, где вели переговоры с клиентом фирмы мистером Фрэнком Каупервудом, имя, разумеется, хорошо известное мистеру Джонсону. Джонсон подтвердил, что он кое-что о нем слышал. А чем в сущности он может быть полезен джентльменам? Стояло чудесное весеннее утро, поистине редкое для Лондона. Солнце ярко светило на выщербленный древнеримский дворик. Джонсон, когда они вошли, перебирал документы, относившиеся к тяжбе с компанией дороги Сити Южный Лондон. Он был в отличном расположении духа. Хороший солнечный денек, акции районной немножко поднялись, а чрезвычайно взволнованная речь, с которой он выступил накануне в методистской лиге Эпворта, весьма одобрительно упоминалась сегодня в двух или трех утренних газетах. «Я постараюсь быть как можно более кратким», — начал Джеркинс. На нем был серый костюм, серая шелковая сорочка, яркий белый с синим галстук, котелок и в руках трость. Он уже успел очень внимательно оглядеть Джонсона и решил про себя, что разговор с этим типом — дело нелегкое. Хитрое бестие этот Джонсон, сразу видно. «Вы, разумеется, понимаете, мистер Джонсон», — продолжал Джеркинс с вкрадчивой и многозначительной улыбочкой, «что мы явились к вам без каких бы то ни было полномочий от мистера Каупервуда. Но я смею думать, что, невзирая на это, вы сумеете оценить всю важность нашего визита. Как вы, конечно, знаете, Грифс и Хэншоу связаны с электротранспортной компанией, где вы, насколько мне известно, состоите поверенным». «Одним из поверенных», — осторожно вставил мистер Джонсон, «но компания уже давно не прибегала к моим советам». «Так-так», — изрек Джеркинс. «Тем не менее, полагаю, вас это должно интересовать. Дело, видите ли, в том, что именно наша фирма явилась посредником при переговорах, состоявшихся между Грифсом и Хэншоу и мистером Каупервудом. Как вам известно, мистер Каупервуд располагает весьма солидным капиталом. Он финансировал в Америке всевозможные виды транспорта. Говорят, он реализовал свою часть акций в чикагских предприятиях и получил по меньшей мере 20 миллионов долларов.